Работа шамана. Начнем наш опрос с религии, которую принято считать наиболее архаичной, с шаманизма. Можно ли сказать, что с точки зрения шаманизма Бог есть любовь? Нет. Дело в том, что в шаманизме нет вообще представления о Боге. Есть духи. Духи тайги, духи тундры, духи зверей, духи предков. Шаман работает с этими духами, связывает их волю или влияет на нее своими магическими заклинаниями. Восходя или нисходя по мировому древу, шаман получает доступ в мир духов. Если магические знания шамана полны и сильны, то он подчиняет встречного духа своим заклинаниям, а его энергию обращает на служение той цели, ради которой шаман и совершал свое мистическое путешествие. Как это характерно для мира магии и колдовства, не расположение сердца и не взаимная любовь важны для успешного контактирования, но правильное воспроизведение заклинаний и ритуалов. Здесь не стоит вопрос о том, любит ли шаман духа или любит ли дух шамана. Магические техники действуют сами по себе. Тот мир духов, с которым общаются шаманы, как старые, так и новейшие экстрасенсы, готов отозваться на любую кличку, на любой жест внимания, лишь бы человек вошел с ним в контакт. Леви Строс приводит пример туземца из племени Квакиютль, район Ванкувера в Канаде, который решил разузнать секреты шаманского искусства. Он согласился пройти все инициации, и шаманы поделились с ним своим мастерством. Наихудшие подозрения подтвердились. В центре шаманской практики стояла симуляция. Например, скептика научили пользоваться пучком пушинок, которые шаман прячет в угол рта. В нужный момент он, надкусив язык или вызвав кровотечение из десен, выплевывает окровавленный комочек и торжественно преподносит его больному как болезнетворное тело, извлеченное во время высасываний и прочих совершенных шаманом манипуляций. Однако вскоре скептика самого понудили практиковать эти ритуалы, и каково же было его изумление, когда при всем своем неверии в эти обряды он сам стал источником целого ряда исцелений. Смотри Леви Строс «Структурная антропология», Москва, 1983 год. В ряде случаев исход контакта определяется просто борьбой воль, столкновением сил шамана и духов. Когда нивхи просят шамана помочь больному, а тот по какой-то причине отказывается, то просители силой берут его бубен и колотушку, идут в дом больного и начинают шаманить сами. Духи, услышав знакомый призыв, собираются, и шаману ничего не остается, как соглашаться, камлать, дабы избежать неприятных объяснений с вызванными зря духами. Кринович Нифгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. Москва, 1973 год. Причиной болезни всегда являются сами духи. Вопрос только в том, кто именно из них и из какой они сферы. Дело в том, что по представлениям шаманов вредить могут в равной мере и духи из мира надземного, и духи подземелья. При изложении верований шаманизма я следую книге Зубова «История религий», книга первая, «Доисторические и внеисторические религии», курс лекций, Москва, 1997. Смотри также «Илиады», «Шаманизм», «Архаические техники экстаза», Киев, 1998. «Илиады», «Мифы сновидения», «Мистерии», Москва, 1996. При начале камлания шаман созывает своих духов-помощников, чтобы затем уже вместе справиться с тем духом, что вызвал болезнь пациента. Сначала шаман выходил на улицу, чтобы впустить в себя своего главного духа-помощника. Возвращался он совершенно другим человеком, рычал, косился на людей, брыкался, пока помощники надевали на него плащ с ремнями и шапку. По объяснению собравшихся, происходило это потому, что камлавший в тот вечер шаман был еще начинающим. С годами же шаманы овладевают своими духами и бьются меньше. С этими рычащими, сердитыми и капризными духами и живет шаман, то подчиняясь их воле, то подчиняя их себе. Но о Боге здесь не вспоминают. О Боге, как о едином источнике всего бытия, шаманизм не знает. Поэтому формула «Бог есть любовь» для шаманизма оказывается беспредметной.